Глава 15. Я так ждала перемену, что даже ускорила урок рисования. Я начала красивый рисунок по мотивам книги о пиратах, которую как раз читала, но так и не смогла сосредоточиться. Все думала о гадкой шутке, которую Аннабелла с подружками задумали против Матильды. Когда же зазвенел звонок, у меня свело живот от мысли, что все может пойти не по плану. С утра я сразу бросилась к Матильде и Агостину, чтобы рассказать обо всем. Пришлось соврать, что подслушала Аннабеллу на вечеринке. Не могла же я рассказывать про похитителей снов. Вместе мы придумали план. Осуществить его было непросто, но мы обязаны были попробовать. Мы с друзьями переглянулись и вышли из класса, не говоря ни слова. С Матильдой мы заскочили в туалет, а Агустину спрятался за углом, чтобы наблюдать за дверью класса. Ожидание казалось вечностью. Когда Аннабелла с компанией наконец вышли, хихикая, Агустину отдал сигнал. Мы ворвались в класс и остолбенели. Доска была вся в муке и яйцах, точь-в-точь, как во сне Аннабеллы. Вонь стояла ужасная. Матильда тут же проверила рюкзак. «Фу!» — ахнула она. «Рюкзак был полон скорлупы, как мы и думали». «Да уж, уборочка предстоит», — хмыкнул Агустину. Я сделала вид, что тоже роюсь в своем рюкзаке, но на самом деле провернула ржавую шестеренку темпоратора, чтобы удлинить перемену. «Успеем», — уверенно сказала я. Матильда подняла на нас глаза, в которых блестели слезы. «Спасибо, друзья», — прошептала она. «Если бы учитель застал нас сейчас, неприятностей было бы выше крыши. Но риск того стоил. Вчера, увидев сон Аннабеллы, я поняла, настоящая дружба — это не приглашение на вечеринки, а желание защитить тех, кто тебе дорог. Мы же друзья», — улыбнулась я. «А теперь покажем Тимбратто Сульменто, что значит идти против нас». Агостино поднял сжатый кулак к подбородку, и мы с Матильдой тут же повторили наш тайный знак. Мы успели сделать все, что задумали, и выскользнуть из класса за секунду до звонка. Потом подошли к дверям вместе с остальными и тоже притворно ахнули, увидев грязную доску. «Все по местам!» — скомандовала учительница Кармелла из коридора, увидев, что ученики замерли на пороге. Она вошла в класс, увидела беспорядок, ахнула и прикрыла рот рукой. «О, нет!» — пробормотала она. «Кто это сделал? Кто?» Она окинула класс грозным взглядом, но все опустили глаза. Кажется, я никогда не слышала такой гробовой тишины. Внезапно Аннабелла вскинула руку. «Что такое, Аннабелла?» — раздраженно спросила учительница. «Яйца и мука напомнили мне о тортах, а единственная, кто любит готовить в нашем классе, — это Матильда». Она поворачивается к Матильде с ехидной ухмылкой. «Вам ведь она была тоже, кажется, невыносимой, правда? Теперь я вообще не понимаю, как я могла подумать, что мы способны подружиться. Наверное, именно зависть к Матильде, ведь учителя хвалили ее торт, заставила Аннабеллу атаковать мою подругу. Или она мстила ей за поражение в вышибалах, кто знает». Учительница Кармелла переводит взгляд на Матильду, которая стоит белее мела. «Принеси свой рюкзак!» — грозно командует она. Матильда спокойно встает, подходит к учительскому столу и кладет на него рюкзак. Учительница открывает его и осматривает. Я слышу, как Аннабелла и ее подружки затаили дыхание. «Чистый!» — констатирует учительница, прищурившись. «Не то чтобы я сомневалась, Матильда никогда бы так не поступила». Я вижу, как на лице Аннабеллы проступает недоумение и внутренне ликую. Теперь моя очередь поднять руку. «Да, Тесса». «Я готова проверить домашнее задание по математике», — заявляю ко всеобщему изумлению. Учительница смотрит на меня так долго, что кажется, будто время остановилось. Наконец она кивает, стучит пальцем по столу, знак «сдавать тетради». «Иди сюда, Тесса. Раз доска в таком состоянии, сегодня будем работать на листочке». Я встаю, иду к доске, крепко сжимая свою тетрадь. Мы делали задание вместе с Аннабеллой, так что мне нечего бояться. Но моя цель сегодня — не домашнее задание. Позади меня выстраивается очередь с тетрадями. Учительница наблюдает, как стопка растет на столе, и вдруг наклоняет голову и хмурится. «Это что еще такое?» Она выдергивает из стопки тетрадь Аннабеллы и открывает ее. Первые страницы чистые, а вот страницы с сегодняшними заданиями все в муке и яичной скорлупе. «Аннабелла!» — гремит она, и та бледнеет. Учительница лихорадочно перебирает остальные тетради и находит еще несколько в таком же состоянии. Тетради подружек Аннабеллы, участвовавших в подставе. «Немедленно подойдите ко мне все! Ты нет, Тесса, садись на место!» Я отступаю с победной улыбкой, и когда прохожу мимо Агустино и Матильды, мы обмениваемся нашим тайным приветствием, сжатым кулаком у подбородка, как печатью. «У нас получилось!» Укротив оставшиеся уроки темпоратором, я избавляю своих одноклассников от тошнотворного запаха яиц и муки, въевшегося в доску и рюкзаки Аннабеллы и ее подружек. Попрощавшись с друзьями, сажусь в школьный автобус. Сегодня мэрия отменяется. У мамы важное совещание, и я предпочитаю уютно устроиться с книгой в своей комнате. Дома тихо. Бабушка, наверное, дремлет после обеда. Я поднимаюсь в комнату вместе со Спифферо. И едва успеваю закрыть дверь, как из трещины в стене появляется хранитель, сопровождаемый знакомым запахом попкорна. «Ну, как прошло?» — спрашивает он. «Отлично!» — падаю я на кровать. «Аннабелла и компания теперь 10 раз подумают, прежде чем устраивать пакости». Спиффера уютно сворачивается рядом со мной на кровати. «Рад за тебя, но нам нужно поговорить». Лицо хранителя становится серьезным. «Мы проверили все места из твоего списка, но нигде нет и следа моего брата или других хранителей. Я больше не могу ждать Тесса. Верни, темпоратор, иначе лорд времени заметит, что я не выполняю свою работу». Я достаю шестеренку из кармана и перекатываю ее в ладонях. Он прав. Я обещала помочь найти его брата, но теперь у меня кончились идеи. К тому же в Тимбратте Сульменто дела налаживаются. Непредвиденные задержки стали обычным делом, и люди выглядят счастливее. «Обещаешь возвращаться каждый день, чтобы помогать мне противостоять ритуалу стрелок?» «Пока не найдем другое решение, да, обещаю». Я верю ему. И неохотно. Можно ли меня в этом винить? Протягиваю темпоратор. Как вдруг дверь распахивается, и в комнату, опираясь на трость, входит бабушка Эльвира. Я застываю в ужасе. Ее взгляд скользит по мне, Спифферу, темпоратору и останавливается на хранителе. Она его видит! И тут меня осеняет страшная догадка. Это она, охотница!